— Расскажите о такеретах, — тихо произнес капитан Зо. — Короля эта тема крайне волнует. Он повернулся к Сварогу. — Такереты — это те лилипуты. Так их, оказывается, называют наши друзья. — Они плавают в морях лет 200, — сказала Аулина. Слезы на ее щеках уже помаленьку высыхали, оставив почти незаметные дорожки. Мы до сих пор поддерживали с ними что-то вроде вооруженного нейтралитета, потому что делить было нечего. Сложилось так, что мы и они попросту стараемся не замечать друг друга, но если оборачивается так, что вы с ними в ссоре... — Ах, как сказано, — сказал Сварог, ощутив, как цепенеет лицо. — У меня с ними счеты. Что вы о них знаете? — У них есть несколько баз. Подводные пещеры, куда можно попасть только с глубины. Вот, возьмите. Она достала из кошеля на поясе небольшой свиток. Здесь все отмечено. Сварог развернул бумагу. 5 подводных пристаней. Дике, один из островов Бару, сразу 2 базы в лабиринтах Инберколпта. Ага, и Стагар, это надо же. По большому счету, совершенно бесполезная карта, потому что у него не было сейчас возможности эти базы уничтожить, а если возможности появятся, это еще ничего не решает. Останется пещера, гнездо. — А где их страна, вам известно? — спросил он вяло, заранее подозревая, что ничего полезного не услышит. Так оно и оказалось. — Где-то под Хельстедом, — сказала Аулина. — Мне рассказывал капитан Зо. Сварог воздержался от иронических комментариев. Жаль девушку, ей так нелегко, сразу видно. — Ну что же, Лауретта, — сказал он как можно душевнее, — вы мне очень помогли. Вопрос только в том, насколько далеко ваш король решится зайти. Вы в состоянии захватить одну из подводных лодок? Проделав это так, чтобы осталось незамеченным для остальных, мне позарез нужны пленные. — Не знаю, что вам сейчас и сказать, — с явным колебанием ответила Аулина. — Технически, по-моему, возможно. Но это наверняка вызовет настоящую большую войну, в которой уже вы окажетесь для нас бесполезны как союзник, потому что ничем помочь не в состоянии. Разумеется, я передам наш разговор королю, решать будет он. Не судите нас слишком строго. Во-первых, у нас нет опыта войн. Во-вторых, токереты не имеют отношения к великому кракену. Они, конечно, весьма своеобразные создания. Это ведь не люди, у них нет души. Нам это известно совершенно точно. Но до сих пор они нас не трогали. Конечно, я передам королю. — Сделайте одолжение, — сказал Сварог дипломатичным тоном. — Эх, — подумал он уныло, — слишком долго жили спокойно, надо полагать. И сейчас по ней видно, им жутковато во что-то ввязываться. Все, собственно, сводится к тому, что они заламывают руки и с трагическим взором умоляют: «Спаси нас, великий король, это ж твоя обязанность, ты же у нас серый рыцарь». И жалко их, ни в чем они не виноваты. И меня бы кто пожалел. Какие к чертовой матери союзники? Толку от них? Он встал, выжидательно посмотрел на девушку и, не услышав от нее ни слова, сказал вежливо. — Ну что же, если вы сказали все, на что были уполномочены, передайте вашему королю мою просьбу. На этом позвольте откланяться. У меня множество неотложных дел. Надел шляпу и вышел. Капитан Зо догнал его в коридоре, косясь на подобравшихся ротагайцев и замерших на лестнице тихарей, прошептал на ухо: — Я все понимаю, но я обязан был вас свести. От них, конечно, мало толку, но это люди, настоящие, целый народ. — Вы с ней спите, капитан? — устало спросил Сварог. — Ну да, конечно, по лицу видно. Романтическая любовь, завидую, я вас понимаю. Но скажите вы мне, что я могу для них сделать? Капитан Зо совершенно убитым видом смотрел в пол на облупившуюся краску половиц, кое-как прикрытых домотканной дорожкой. — Да я и не требую, — — сказал он хмуро. —